Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Продолжение следует» вы услышите первую часть повести «Таежной тропой» Василия Ануфриевича Вывсика. Автор рассказывает о своем детстве, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю его семьи в страшные годы сталинизма. Текст читает Вадим Зеленин. Глава первая. В начале 20-го столетия видные мировые политики признали, что межгосударственные отношения отличаются взаимным доверием на всей планете Земля. Однако они были далеко не правы, преждевременно объявив мир и безопасность, так как силы зла, возвращенные безбожием и атеизмом, притаившись, ждали момента, чтобы ввергнуть мир в бедствие и пагубу невиданных масштабов. 28 июля 1914 года в центре Европы неожиданно раздался пистолетный выстрел. Совершено убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило поводом к развязке Первой мировой войны. В результате вчерашние мирные жители Земли положили на алтарь войны 10 миллионов человеческих жизней. Другая историческая справка говорит о 14 миллионах. Какая из них верна, трудно сказать, но в любом случае это ужасно. Пролито море человеческой крови. Война нарушила баланс экономических и политических структур, вследствие чего львиная доля страданий выпала на долю царской России. Началась революция, свержение царя, гражданская кровопролитная война, репрессии и расстрелы чиновников царского режима. Духовные отцы, сеявшие святые семена Христовой любви и духовной культуры, умирали в тесных тюремных камерах, как самые злейшие преступники. Безбожные владыки, одержимые духом преисподней, с великой яростью громили и топтали все, что было так дорого и свято для человеческой души. В 1922-23 годах в Советской России прошли судебные процессы, после которых были приговорены к смерти 28 епископов и более 1000 священников. Власти закрыли 1000 православных храмов. И это было только начало кровавой расправы над исповедниками Христова учения. Умолкли перезвоны церковных колоколов, не стало слышно хвалебных песнопений, закрылись храмы. На алтарях священный огонь уже не горел. Дороги, ведущие в храм, заросли бурьяном, и немало храмов сравняли с землей. Однако, согласно переписи населения, в 1937 году приблизительно 45% населения Советского Союза назвали себя верующими. Силы ада оказались посрамленными. Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Да, искренние чада Божии платили кровью и жизнью, и даже в жестокий час их казни не преклонялись перед Ваалом. Красный террор развернулся по всей стране, творя безнаказанный произвол, насильственно насаждая атеизм, грубо попирая нравственность человеческой личности. Народ огромной страны был взят под строгий контроль, которого не знали люди в крепостное время. Появились внештатные агенты на всех уровнях, заработали ложные доносители. Доносили сосед на соседа, сотрудники по работе тайно следили друг за другом, чтобы уловить на каком-либо слове тех, кому не дано было знать, что за ними шпионят. Что донос на них повлечет тюрьму или длительный срок трудовых лагерей, а нередко и расстрел. Малейший намек ложного доноса в НКВД и сразу же срабатывал произвол следственных и судебных органов. Судьи знали о ложных показаниях, однако выносили жестокие приговоры, следуя дикому произволу в отношении ранее намеченных жертв по указанию сверху. Никакие судебные органы не могли изменить судеб арестованных даже при самой очевидной невиновности подсудимого, так как его судьба была предрешена еще до ареста и первого допроса. Подследственному, чтобы избавиться от пыток и изнурительных ночных допросов, оставался единственный выбор – подписать протокол следователя и молча испить чашу ложных показаний против себя в угоду насильственному режиму. Сотрудники государственной безопасности не стеснялись вбивать предательский клин в благополучные семьи, настраивая неискушенных детей против их родителей. Давно отгремели пушки гражданской войны, заросли травой фронтовые окопы, на военных дорогах давно улеглась пыль, смыты кровавые следы слезами обильных дождей гражданской войны. Однако стоны и вздохи страдальцев не умолкали в советской России. Люди у руля государственной власти разрабатывали программу по разорению села, которая является хлебной опорой любой страны. Однако осуществить эту злополучную программу они сразу не могли. Все природные и материальные ценности, а также фабрики и заводы перешли в руки государства, а земля со всеми ее угодьями перешла крестьянам. Казалось, настала прекрасная пора мира и благополучия. Введенная новая экономическая политика, НЭП, оказалась весьма благотворной для развития сельского хозяйства. За короткий период село успело подняться из руин гражданской войны и обеспечить страну хлебом. Однако в 29-33 годах произошли события, ставшие одной из самых страшных государственных тайн СССР, попытка прикоснуться к которой грозила неминуемой гибелью. За 1929 год были собраны сведения о так называемых кулаках и просто неугодных власти крестьянах. В 1930 году ЦК ВКПБ принял решение об ускорении коллективизации. Местные органы власти получили право применять все необходимые меры в борьбе с кулачеством вплоть до полной конфискации имущества кулаков и выселение их из родных потомственных краев. В деревни и села стали приезжать уполномоченные по проведению коллективизации, за плечами которых маячили кожаные куртки и штыки специальных частей ГПУ. Специальные тройки, в состав которых входили местный партийный руководитель, представитель советской власти и работник ГПУ, составляли списки крестьян, приговоренных к разорению и ссылке. Раскулачивали вплоть до валенок, которые стаскивали с ног маленьких детишек, писал один из наблюдателей. Под общим именем кулака был по существу объявлен террор против деревни. Так в среднем были разорены 10-15% крестьян, а во многих областях до 40%. В годы Второй мировой войны в августе 1942 года состоялась встреча в Москве Черчилля со Сталиным, во время которой Черчилль спросил Сталина: «Напряжение нынешней войны столь же тяжело для вас лично, как и бремя коллективизации?» «О нет», — ответил отец народов. «Политика коллективизации была более ужасной борьбой. 10 миллионов!» — воскликнул Сталин, возводя руки. «Надо полагать, что эта цифра намного занижена». Эту страшную цифру Сталин назвал так буднично и просто, без малейшего чувства сожаления. Зато Черчилль, выслушав объяснение Сталина, содрогнулся при мысли о миллионах мужчин, женщин и детей, погибших в леденящих просторах Сибири. Исторические выдержки взяты из книг «История церкви» и книги «Рядом со Сталиным». Глава вторая. Мы жили на Винничине, Могилев-Подольского района, в селе Серебринце. Как прекрасно оно выглядело, особенно весной, когда после зимних стуж и лихих метелей земля омывалась теплыми весенними дождями. Деревья, согретые лучами весеннего солнца, нарядно покрывались изумрудной листвой, а когда зацветали бело-розовым цветом вишни и яблони, воздух насыщался благотворным ароматом, особенно после тихих весенних дождей. На зеленых лужайках раздавались веселые и звонкие детские голоса. К концу дня с поля стадами шел разнообразный скот. По мере приближения к селу все чаще раздавалось мычание коров, особенно когда они подходили к своему двору и слышали зов своих хозяек. Долго не гас вечерний закат, как и сама жизнь села. Не скоро утихало село, хотя сумерки ночи давно уже тихо опустились на землю. На востоке, не спеша, выплывала на темно-фиолетовое ночное небо серебристая луна, освещая таинственные просторы земли. Под блеском далеких мерцающих звезд притихшее село мирно засыпало. Посреди села был большой водоем, который своей зеркальной гладью отображал молчаливое небо с вечно горящими звездами. У самого берега в ряд стояли ивы, которые, низко опустив над водой свои изумрудные косы, не шевелясь, дремали в ночной тиши. Только бодрствующий сторож в колхозной конторке следил за часами, висевшими на стене. Их стрелки приближались к 3 часам за полночь. Не торопясь, он поднялся со скрипучей скамейки и, лениво шаркая ногами, вышел на колхозный двор, принадлежавший когда-то помещику. Направляясь к перекладине, на которой висел метровый кусок железнодорожного рельса, с определенной выдержкой он 3 ударил по рельсу увесистым шкворнем. Звук холодного металла поплыл над уснувшим селом и где-то далеко затих в таинственной ночной тиши. Кто знает, был ли этот звук предвестником того ужасного часа, который определил судьбу целых народов огромной страны, когда начался массовый погром лучших тружеников села – так называемых кулаков. Среди зимы, в метель и морозы, людей выгоняли из их собственных потомственных домов, при этом не уважая ни седовласого старца, ни немощной больной старухи. А тех, кто не мог встать на ноги и покинуть свой дом, грубо и с презрением выносили на волю стихии. Ни вопли матерей, ни потоки слез их малюток детей не пробуждали совесть и не вызывали жалости у представителей советских властей. Началась широкомасштабная война против мирных жителей села, крестьян, которые растили хлеб, кормили рабочий класс и трудовую интеллигенцию. Их признали классовыми врагами. В октябре 1927 года умер мой отец. Две старшие сестры вышли замуж еще при жизни отца, старшая Надя и младшая Аня. На попечении вдовы матери осталось шестеро детей. Мне в ту пору было 6 лет, старшему брату Андрюше 20. Спустя 3 года после смерти отца, то есть в 1930 году, и нас не минула лихая доля. Вскоре после рождественских праздников у нас забрали все, движимое и недвижимое. Угнали скот, гонялись до устали, ловя кур, которых также забрали. А нас, детей с матерью, выгнали из хаты. И так мы ютились до весны у старшей сестры Нади. Советское правительство во главе с вождем всех народов развернуло всеобщую коллективизацию. Для того, чтобы осуществить в сжатые сроки план глобального масштаба, нужно было прежде поставить людей на колени, привить им рабское повиновение. Ценой великих страданий и массовых человеческих жертв власти заложили фундамент всеобщей коллективизации. Видя жестокий произвол представителей советской власти и как они клеймили тружеников села, обзывая их кулаками и врагами социалистического государства, люди, гонимые страхом, принудительно потянулись в колхоз. Гибель крестьян. Вот как Александр Солженицын описал то, что ожидало цвет российских хлеборобов на месте ссылки. В 1930 году 10 тысяч семей, значит 50-65 тысяч человек по тогдашним семьям, прошли через Томск и дальше погнали их зимой пеших. Сперва вниз по Томи, потом по Оби, потом вверх по Васюгану, зимним санным путем. Жителей попутных сел выгоняли потом подбирать трупы взрослых и детей. В верховьях Васюгана и Тары их покинули на твердых возвышенностях среди болот. Им не оставили ни продуктов, ни орудий труда. И дороги ко внешнему миру не стало, только 2 гати, одна на Тобольск, другая к Оби. На обоих гатях стояли пулеметные заставы и не выпускали никого из душегубки. Начался мор. Несчастные выходили в отчаянии к заставам, молили, но их тут же расстреливали. Вымерли все. История России, том 5. Глава 3. А теперь перелистаем страницы истории, 30-х годов 20-го столетия, которые лично пережил автор данного описания сталинской трагедии. В конце апреля, в предрассветную пору, раздался сильный стук в дверь. Мама, проснувшись от сильного шума, почувствовала беду. Лихое предчувствие материнского сердца оправдалось. Скованная страхом, повинуясь представителям власти, она робко открыла входную дверь. В комнату ворвалось четверо вооруженных мужчин, двое из них в милицейской форме с револьверами в руках, двое в штатском с охотничьими ружьями-берданками, свои люди, односельчане, ревностные коммунистические активисты нашего села. Незнакомый в милицейской форме, прочитав на измятом клочке бумаги имена моих старших братьев, в конце с особой интонацией произнес: «Именем советского закона вы арестованы». Итак, моих старших братьев арестовали. Мишу, немного старше 16 лет, Сашу, почти 18, Наума, 21 года, и Андрея, 23 лет. Нам с сестренкой приказали лежать, не подниматься и не плакать. Мать, с побелевшим как стена лицом, вопреки запрету представителей власти, кое-как успела проститься с сыновьями, торопливо вслед осенив их крестным знамением. Моих братьев увели за 18 километров в Могилев-Подольскую тюрьму. В эту ночь в нашем селе произвели аресты во многих семьях, забрали мужчин от 16 лет и старше. То же произошло в соседних селах Кукавке, Израиловке, Вендычанах и многих других. По всей стране громили кулаков. Вы слушали первую часть повести «Таежной тропой» Василия Ануфриевича Высика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире!